Проза Сергея Довлатова. Встретились, поговорили. Рассказ читает Александр Филипенко. Вторая серия. Так и появилась у Головкера навязчивая идея. А именно, он должен встретиться с женой. Она поймет и убедится. А он только спросит: ну как? И все. И больше ни единого слова. Ну как? Головкер представлял себе момент возвращения. Вот он прилетает, едет в гостиницу, берет на прокат машину, меняет по курсу $1000, а может быть 2 или 3. Потом звонит ей: Лиза, это я. Что значит кто? Теперь узнала? Да, проездом. Я, откровенно говоря, довольно-таки бизи, хотя сегодня, в общем, фри. Извини, что перехожу на английский. Они сидят в хорошем ресторане. Головкер заказывает Лизе дичь, себе что-нибудь легкое, немного спаржи, мусс, коньяк. Предпочитаю кордон блю. Армянский? Ну, давайте. Головкер провожает Лизу домой, выходит из машины, распахивает дверцу. Ну, прощай. И затем... Ах, да, тут сувениры. Головкер протягивает Лизе сапфировое ожерелье. Ведь это твой камень. Затем пластиковый мешок с голубой канадской дубленкой, учебный компьютер для Оли, пакет с шерстяными вещами, 2 пары сапог. Затем он мягко спрашивает: могу я оставить тебе немного денег? Буквально 1500-2000, чисто символически. Он мягко и настойчиво протягивает ей конверт. Она: зайдешь? Прости, у меня завтра утром деловое свидание. Подумываю о скромной концессии, что-нибудь типа хлопка. А может быть, займусь электроникой. Меня интересует рынок. Лиза, рынок? Некрасовский или Кузнечный? Головкер улыбается. Я говорю о рынке сбыта. Вечером Лиза сидит у него в гостинице. Головкер снимает трубку шампанского. Затем: ты полистай журналы, я должен сделать несколько звонков. Hello, Mr. Belaev, Головкер speaking, представитель Doral Agency. Шампанское выпито, Лиза спрашивает: мне остаться? Он: мягко, не стоит в этой пуританской стране. Лиза перебивает его: ты меня больше не любишь? Головкер: не спрашивай меня об этом. Слишком поздно. Вот они идут по набережной, заходят в Эрмитаж, разглядывают полотна итальянцев. Головкер произносит: я бы купил этого зеленоватого Тинторетто. Надо спросить, может, у большевиков есть что-то для продажи? Мысль о встрече с женой не покидала Головкера. Это было странно. Все должно было быть иначе. Первые годы человек тоскует о близких, потом начинает медленно их забывать, и, наконец, остаются лишь контуры воспоминаний, расплывчатые контуры на горизонте памяти. И все. У Головкера все было по-другому. Сначала он не вспоминал про Лизу, затем стал изредка подумывать о ней. И, наконец, стал думать о бывшей жене постоянно, с волнением, которое его удивляло, которое пугало его самого. Причем не о любви задумывался Головкер, и не о раскаянии бывшей жены своей. Головкер думал о торжестве справедливости, логики и порядка. Вот он идет по Невскому. Заходит в кооперативный ресторан, оглядывается, пробегает глазами меню, затем негромко произносит: пошли отсюда. И все, пошли отсюда. И больше ни единого слова. Мысль о России становилась неотступной. Воображаемые картины следовали одна за другой. Целая череда эмоций представлялась Головкеру: удивление, раздражение, снисходительность. Ему четко слышались отдельные фразы на каждом этапе. Например, у фасада какого-то случайного здания: пардон, что означает гипрофторчермет? Или в случае какого-то бытового неудобства: большевики меня поистине умиляют. Или за чтением меню: цены, я так полагаю, указаны в рублях. Или когда речь зайдет о нынешнем правительстве: Надеюсь, Горбачев хотя бы циник. Идеалист у власти – это катастрофа. Или, если разговор пойдет об Америке, Америка не рай. Но если это ад, то самый лучший в мире. Или реплика в абстрактном духе на случай, если произойдет что-то удивительное. Фантастика! Непременно расскажу об этом моему дружку Филу Керри. У него были заготовлены реплики для всевозможных обстоятельств. Выходя из приличного ресторана, Головкер скажет: «Это уже не хамство, однако это еще не сервис». Выходя из плохого, заметит: «Такого я не припомню даже в Шанхае». Головкер вечно что-то бормотал, жестикулировал, смеялся, путал английские и русские слова. Вдруг становился задумчивым и молчаливым. Много курил. И вот он понял: надо ехать. Просто заказать себе визу и купить билет. Обойдется эта затея в $4000, включая стоимость билетов, гостиницу, подарки и непредвиденные расходы. Времена сейчас относительно либеральные, провокаций быть не должно, деньги есть. Оформление документов заняло 3 недели. Билет он заказал на 14 сентября, ходил по магазинам, выбирал подарки. Выяснилось, что у него совсем мало друзей и знакомых. Родители умерли, двоюродная сестра жила в Казани. С однокурсниками Головкер не переписывался, имена одноклассников забыл. Оставались Лиза с дочкой. Оленьке должно было исполниться 13 лет. Головкер не то чтобы любил эту печальную хрупкую девочку, он к ней привык. Тем более, что она почти единственная в мире испытывала к нему уважение. Когда мама ее наказывала, она просила: «Дядя Боря, купите мне яду». Головкер привязался к девочке. Ведь материнская и отцовская любовь совершенно разные. У матери это прежде всего кровное чувство, а у отца душевное влечение. Отцы предпочитают тех детей, которые рядом, пусть они даже и не родные. Поэтому-то злые отчимы встречаются гораздо реже, чем сердитые мачехи. Это отражено даже в народных сказках. Лизе он купил пальто и сапоги, Оле шубку из натурального меха и учебный компьютер, плюс рубашки, джинсы, туфли и белье, какие-то сувениры, авторучки, радиоприемники, 2 пары часов. Короче, одними подарками были заполнены 2 чемодана. Деньги Головкеру удалось поменять из расчета 1:6. Головкер передал какому-то ФБшевскому около $700. В Ленинграде некая муза передаст ему 4000 рублей. Летел Головкер самолетом американской компании. Как обычно, чувствовал себя зажиточным туристом. Небрежно заказал себе порцию джина. «Blue jeans and tonic», – пошутил Головкер. «Джинсы с тоником». Бортпроводница спросила: «Вы из Польши?» «Неужели, – подумал Головкер, – у меня сохранился акцент?» В ленинградском аэропорту ему не понравилось. Все казалось серым и однообразным. Может быть, из-за отсутствия рекламы. К тому же он прилетел сюда впервые. Так уж получилось. 32 года здесь прожил, а самолетом не летал. Головкер подумал, что я испытываю, шагнув на родную землю. И понял, ничего особенного. Поместили его в гостиницу «Октябрьская». Вскоре приехала муза. Нервно и беспокойно озирающийся по сторонам, оставил ему пакет с деньгами. Головкер испытывал страх, усталость, волнение. Больше часа он провел в гостинице, а Лизе так и не звонил. Что-то его останавливало и пугало. Слишком долго, оказывается, Головкер этого ждал. Может быть, все последние годы. Может быть, все, что он делал и предпринимал, было рассчитано только на Лизу? На ее внимание? Если это так, задумался Головкер, сколько же всего проносится мимо? Живешь и не знаешь, ради чего? Ради чего зарабатываешь деньги? Ради чего обзаводишься собственностью, ради чего переходишь на английский язык. Головкин взглянул на часы 9:30. Припомнил номер телефона. 4:16 и дальше 156. Все правильно. 4 в кубе. Он совершенно забыл математику, но телефон запомнил. 4:16. И потом те же 16 в квадрате. 156. Потрясенный Головкин услышал звонок, раздавшийся в его собственной квартире. Один раз, другой, третий. «Кто это?» — спросила Лиза. И через секунду... «Говорите». И тогда он глухо выговорил. «Квартира Головкеров? Лиза, ты меня узнаешь?» «Погоди», — слышит он. «Я выключу чайник». И дальше тишина на целую минуту. Затем какие-то простые, необязательные слова. «Ты приехал? Я надеюсь, все легально?» «Как? Да ничего. В бассейн ходит». «У тебя дела? Ты путешествуешь?» Головкин помолчал, затем ответил. «Экспорт-импорт. Тебе это неинтересно. Подумываю о небольшой концессии, типа хлопка». Далее он спросил как можно небрежнее. «Надеюсь, увидимся?» И для большей уверенности добавил. «Я должен кое-что вам передать. Тебе и Оле». Он хотел сказать: «У меня 2 чемодана подарков!» Но передумал. «Завтра я работаю», — сказала Лиза. «Вечером Ольга приглашена к Нахимовским. Послезавтра у нее репетиция. Ты надолго приехал? Позвони мне в четверг». «Лиза», — проговорил он забытым жалобным тоном, — «еще нет 10. Мы столько лет не виделись. У меня 2 чемодана подарков. Могу я приехать на машине?» «У нас проблемы с этим делом». «В смысле такси? Я же беру машину в рент». Вот он заходит, представлял себе Головкин, к человеку из автопроката. Слышит: «Обслуживаем только иностранцев». Головкин почти смущенно улыбается. «Да я, знаете, это самое. Я же говорю, — повторяет чиновник, — только для иностранцев. Вы русский язык понимаете?» «С трудом», — отвечает Головкин и переходит на английский. Лиза говорит: «То есть, конечно, приезжай. Хотя ты знаешь... В общем, я ложусь довольно рано. Кстати, ты где?» «В Октябрьской». «Это 40 минут». «Лиза». «Хорошо, я жду. Но Олю я будить не собираюсь». Вы слушали вторую серию чтения рассказа Сергея Довлатова «Встретились, поговорили». Читал Александр Филипенко.